Ну вот, не будет больше гусеница наш лес губить. Спасибо жуку-красотелу. Значит, его клевать не надо. Ни в коем случае. Красотел в нашем лесу самый полезный жук. Среди низких зеленых бережков, не торопясь, течет узкая извилистая речка. На поверхности воды слегка покачиваются широкие округлые листья. Вниз под воду до самого речного дна тянется от листа толстый стебель. А над листом распустился большой, яркой, сказочной красоты цветок. Белая кувшинка. Порхают над цветком белые и оранжевые бабочки, прекрасной кувшинкой любуются. Ах, какие чистые белые лепестки у этого цветка! Белее моих крылышек. А серединка у цветка такая же яркая и красивая, как мои золотистые крылышки. Высунулся из воды зеленый лягушонок. Ква! Где цветок? Какой цветок? Да вот же он, прямо над тобой. Лягушонок снизу не мог увидеть красивый белый цветок с золотистой звездочкой посередине. Нету здесь никаких цветков, ни белых, ни желтых. Здесь все зеленое, как моя спинка. Значит, ты нам не веришь? Не верю. Ну, хорошо. Вон белая цапля идет. Давай ее спросим. Ой! Притих лягушонок. И тут же исчез под водой. И правильно сделал. С цаплей лягушонку лучше не встречаться. А над водой, над зелеными листьями, по-прежнему сиял снежной белизной прекрасный цветок белой кувшинки. Залетел как-то пестрый жук в незнакомое место. Смотрит вокруг. Ни кустика, ни цветика, ни травинки. Сплошной голый песок. Ай, жуткое зрелище. Вдруг видит усатый путешественник. Торчит из песка одинокая травинка. Стебелек тоненький, листики редкие. На верхушке стебелька колосок виднеется. Жалкое зрелище. Спустился жук и присел на стебелек отдохнуть. Травинка хоть и высокая, но уж очень невзрачная. Листья узкие, жесткие, а колосок хоть и пушистый, но весь какой-то серенький, будто пылью посыпан. Здравствуйте, милый жук. Травка вежливо склонила колосок. Жук поздоровался и пожалел травку. Бедняжечка, как же у вас неуютно! Где же яркие душистые цветы? Где широкие мягкие листья? Один сухой песок. Ужас! Что поделаешь? Кому-то надо и на песке расти. Это зачем же? Если на песке ничего не растет, он может все засыпать. Да. А я и мои сестрички-травинки своими корешками его на месте держим. О, скажите, пожалуйста. Ну что же, дело, конечно, очень важное и нужное. Но все-таки на лесной поляне как-то повеселее. А тут, пожалуй, и засохнуть недолго. Что вы? Я уже привыкла. Мне такая жизнь даже нравится. Да? Вы уверены? Конечно. Меня ведь знаете, как зовут? Ну, может, Песчанка? Почти угадали. А? Меня зовут Песколюбка. Вот как. Долго еще беседовал жук с новой знакомой. А когда вернулся на прекрасную лесную поляну, рассказал всем знакомым жукам о скромной Песколюбке, той, что бережет леса и поля от песчаных набегов. Бежит однажды по лесной тропинке колючий ежик, а навстречу ему зайчонок. Эй, ежик, бежим скорей, я твоего братца нашел. Нет у меня никакого братца. Да ведь он на тебя похож. Ну, значит, другой ежик. Мало ли в лесу ежей, что ли? Ну, конечно, это не совсем ежик. Как это не совсем? Иголки-то у него есть? Есть, есть, и много. А ноги? Есть одна. Ой, мамочки, что же это за ежик такой? Одноногий, а? Да что ты пристал-то? Бежим и посмотришь. Побежали малыши, выскочили на полянку. Ну, и где твой знакомый? А, вот он. Смотрит ежик, под деревом гриб стоит, как и положено, на одной ножке. Шляпка широкая, коричневая, в середине выгнутая, а по всей шляпке толстые темные чешуйки. Зафыркал еж. Ты что, заяц? Ты что меня обманываешь? И вовсе нет. Вот видишь, вон нога. Да ну тебе, ушастый. Карр! Эй, ежик, зачем друга обижаешь, а? На сосновой ветке сидела серая ворона. А чего? Он мне гриб какой-то показывает. У него даже иголок нет. Карр! А ты под шляпку ему загляни. Глянул ежик. Батюшки! С нижней стороны шляпка вся усеяна длинными иголками, прям как у ежика. Вот так чудеса! Никогда таких грибов не видел. Дотронулся еж до иголочки носом. Ой, да они мягенькие совсем и не колются. Правильно, этот гриб кушать можно, у него только название колючее. Какое? Карр, этот гриб называется ежовик. Ух, здорово! Теперь у меня свой гриб есть. А ты, зайчик, не обижайся, я тебе тоже гриб найду, только заячий. Спасибо, ежик. Долго еще сидели два друга на полянке и любовались необыкновенным грибом, который называют ежовик.